Глава третья. Перевели мы дух только в Гамбурге, который был первой стоянкой на нашем пути. Пароход встал под погрузку. В трюм начали опускать автомобили, а на палубу ставить цистерны, на которых были таблички с указанием «При температуре воздуха свыше 25 градусов бросать за борт». «Вы, молодой человек, не путаете?» — спросил Ирастыч у переводчика, который и прочел нам эту надпись. — Узнайте у капитана. Но капитану было не до нас. Портовые краны вдруг замерли, прекратили свой визг лебедки. Один Паккарт так и повис над трюмом. Ни одного грузчика не осталось на погрузке. — Забастовка, панове, забастовка! — твердил обеспокоенный капитан. — Тоже вот слово слышали. И вдруг, пожалуйста, забастовка. «Вы не представляете себе, что это такое», — говорил капитан. «Это по меньшей мере две недели ни одна рука к нашим грузам не прикоснется. А мне по плану за эти две недели нужно сходить в Абердин за шерстью и гусятиной и идти к Бейруту. Чем же они недовольны?» «Да не они...» Это именно. А весь профсоюз объявил забастовку. И баста. Солидарность, понимаете? «Идем», — вдруг сказал Драгоманов переводчику и решительно направился к грузчикам. «Но я по-немецки ни слова», — пролепетал переводчик. «Дармоед», — определил его Ирастыч. Махнул Драгоманов рукой и один спустился на причал. Бригадир грузчиков, он-то и называется Стивидор, стоял неподалеку у крана. «Нихц гуд!» — ветер донес слова Драгоманова. «Нах Лондон! Тферде! Тферде!» И краны задвигались. Паккарт пропал в трюме. Палуба ожила. Через час погрузка была окончена. Грузчики попросили только разрешения посмотреть лошадей. Вместе с ними спустились мы в наш конный ковчег. Вошли они не сразу, а совсем как наши стрелочники, только не снизу, с путей, а сверху через люк стали всматриваться в затерянный мир. Потом один за другим стали нащупывать ступени. «О, Рейзенд!» — раздались басовитые голоса. «Майн херц, дас ист лебен!» «О, прелесть, сердце мое, вот это жизнь!» «Что они говорят?» — спросил переводчик. «А ты не видишь?» — сказал Ирастыч, указывая на грузчиков. Один старался скормить лошадям свой завтрак, другой обхватил жеребенку руками за шею и спрятался лицом в гриве. «Травить!» — носовой шпринт тем временем звучало на судне по радио. «Поднять дек!» Корабль выходит в море. И это был голос самого капитана. Волны трясли пароход. Фокин, который сутки подряд не мог принять пищи ни грамма. В укол Ирастыч с переводчиком непрерывно вспоминали былое. Все находились на своих уже привычных для нас местах. Когда вдруг раздалось опять, будто по книге, «Земля!» «Земля, панове!» — говорил старпом. «Подходим до Альбиону». Мы побледнели. Сейчас настоящая буря и начнется, когда придет таможня и ветосмотр. «Что это вы приуныли, панове?» — спросил капитан. «Уже ностальгия? Рановато, хотя столь же нормально, как морская болезнь. Но обычно ностальгия начинается через неделю». «А у нас, — сказал Ирастыч, — как таможня придет, так сразу и начнется». «Что вам таможня?» — отозвался капитан. «Формальность? Вы же не везете контрабандой наркотиков?» «Наш доктор приготовил кое-что покрепче этих жалких наркотиков». Между тем Драгоманов, молча, с лицом суровым и с песней «На рысях на большие дела», брил переводчика. Потом он стал повязывать ему галстук. «Вы его женить тут собираетесь?» — обратился к нему Ирастыч. «Или же по православному обычаю напоследок приодеться решили? Так, вероятно, всем нам надо белье сменить, прежде чем мы все, так сказать, публично. Вы меня понимаете?» пыхтя подвалил к нашему борту катер с удивительно блестящими медными поручнями и столь же блистательными улыбками на лицах таможенных чиновников. Капитан их приветствовал, а они спросили то, что и без перевода понятно. «Документы на груз?» Тут Драгоманов, как с цепи, спустил бритого и при галстуке переводчика. Принял этот малый примерно в 30, а с поворота пустил вовсю. Так чесал он языком. На финишной прямой он уже работал в хлысте. Он и по ребрам бил, и в пах доставал. Он, чувствовалось, лупцует с обеих рук. «Пушкин, — говорил он, — Шекспир эн Достоевский». Самый старший из англичан сел к столу и снял фуражку, обнажив поросячье розовую лысину. Даже в капитанской каюте стало как бы светлее. Другие же, напротив, вытянулись, как на похоронах. Потом старший поднялся и сказал: «Идем». Опять спустились мы в трюм. Грузчики Гамбурга лошадей обнимали. Таможенники Лондона встали перед лошадьми на колени. После всего Драгоманов мне сказал: «За это его и держу, слово знает». Слово я и сам могу сказать, поэтому я и поинтересовался у переводчика, чем же это он англичан до слез довел, а он в самом деле подтвердил. Главное — найти точное слово. Затем сделать единственно верную фразу. Большую часть можно опустить. Подразумеваемое действует так же сильно, как сказанное. «Да», — подтвердил Ирастыч, — «я такой рецепт знаю, читал. 1/8 с водой и со льдом. Но я предпочел бы 7/8 на глоток воды, а льда вовсе не нужно».